Глава 29. Алана. Мне снова 6 лет. И я раскачиваюсь взад-вперед, сидя на мягком ковре. В воздухе витает запах ванили. Где я? Мама велела вести себя тихо. Вот я и сижу тихо. Но мне страшно. Слышу, как она разговаривает с мужчиной. Они ругаются. Очень страшно. Я не понимаю слов, но ясно слышу их. Поднимаю глаза и вижу эти высокие окна странной формы. Они выглядят зловеще, но я не знаю, почему. Она падает рядом со мной, ее глаза такие зеленые. Я тянусь к ней, но чьи-то сильные руки поднимают и забирают ее. Плачу и закрываю глаза. С шумом разбивается стекло, а через секунду я слышу, как гудят тормоза. В небе прогремел гром, и я проснулась. «Тише, тише!» Торн нежно гладил меня по руке, прижавшись сзади. Его пальцы были ледяными, хотя в комнате тепло. Я придвинулась ближе и укрыла его одеялом. Что со мной творится? Ведь накануне он довел меня до оргазма ремнем. «Расскажи мне», — приказал он сонно. Я подчинилась и начала рассказывать, с каждым словом погружаясь все глубже в воспоминания. «Сколько еще прожила твоя мама?» Его дыхание едва ощутимо касалось волос, и, несмотря на боль во всем теле, в каком-то смысле я была рада, что он рядом. Удивительно, как он заставлял меня чувствовать себя в безопасности от всего на свете, кроме него самого. Не могу сказать, не очень долго. После этой аварии все как в тумане. А до нее я ничего и не помню. Я прижалась к Торну и ощутила, что у него еще и холодные ноги. Может, он чем-то заболел, подумала я. Даже не уверена, что это воспоминание. Может быть, просто ночной кошмар. Ты слышала, как разбивались окна? Ты их видела? К горлу подкатила тошнота. Нет. Он крепче обхватил меня за талию. Никто не причинит тебе боль. Скажи этой маленькой девочке из сна, что я убью любого монстра, который нападет на нее, и буду защищать ее всю оставшуюся жизнь. И пусть она посмотрит на эти окна. Я уткнулась ему в грудь и закрыла глаза, решив попробовать. Воспоминания унесли меня обратно, в ту комнату, где я уже знала, что увижу. В углу, обхватив ножки, сидела маленькая девочка и смотрела на окна с узором Аргайл. Меня охватила дрожь. Все дело в окнах. Сначала они слились с рисунком, а потом сломались, и кусочки рисунка разлетелись. Торн потерся своим щетинистым подбородком о мою макушку. Я загляну в твое прошлое. Справлюсь сама. Сначала нужно было поговорить с отцом, а потом, в случае, если меня не удовлетворят его ответы, попросить Эллу помочь. Если кто-то причинил боль моей матери или мне и не заплатил за это, я убью его. Мысли об этом наводили ужас. Нет, ты не сможешь. Его рука скользнула по моему животу вверх и, коснувшись груди, легла туда, где стучало сердце. Я напряглась. «Только не говори, что не убивал людей». «Убивал и продолжаю убивать, но ты нет». Я всмотрелась в темноту комнаты и заметила, что лучи солнца уже начали пробиваться сквозь жалюзи. «Почему тебя волнует человек, которого я хочу найти?» «Меня волнует не он, а ты». Если убьешь его, то станешь другой и потеряешь часть себя. А это значит, ее потеряю и я, если ты чем-то и пожертвуешь, то только ради меня. Это, наверное, мило? Или у него психоз? Подумала я. Не могу обещать, что буду твоей навсегда, но... Ты уже сделала это, и пути назад нет, запомни, сказал Торн сонно, но строгим тоном. Я была слишком уставшей, чтобы рассказывать ему о нынешних реалиях. Когда-нибудь я состарюсь наберу 45 килограммов, моя грудь обвиснет, а кожа сморщится. Что тогда? Ты все равно останешься собой, как бы ни выглядела, сказал он, фыркнув. Я буду любить тебя еще сильнее. Твоя суть — душа. Вот что я не позволю тебе изменить. А остальное зависит от тебя. Он потянулся. Я устал ждать, когда ты наконец очнешься и вернешься домой. У тебя было свидание с сестрами Рендейл. Внезапно выпалила я. Торн усмехнулся. А я все гадал, когда же ты спросишь? Раз уж мы сейчас голые в постели, тебе, наверное, стоит объясниться. Его рука все еще лежала на моей груди. Возможно, тогда мне только показалось, что она была холодной. Сильверия предложила мне жениться на одной из ее дочерей. Элла, если что, в их число не вошла. Ревность пронзила сердце. «Жениться? И кого ты выбрал?» «Я выбрал тебя, и тебе это прекрасно известно. Перестань пытаться поссориться со мной, ты не победишь». Предрассветные сумерки стучались в окно. Тело ныло. Я была обессилена и сбита с толку. Просто мне казалось, что... Ткнула его локтем в живот. «Хватит». Отбросив одеяло, Торн стянул меня с кровати и поставил на колени. А сам встал надо мной. После схватил за волосы, вынуждая запрокинуть голову. «У тебя есть занятия поинтереснее», — сказал он и прижал затвердевший член к моим губам. От шока я приоткрыла рот, и он проник глубже. По правде говоря, мне было любопытно. Мог бы попросить вежливо. «Интересно, он хоть представляет, насколько уязвим сейчас?» — задумалась я. Хватка на моей голове стала крепче. «Если только подумаешь укусить меня, обещаю, я укушу в ответ. Уверен, тебе еще больно от ремня». Клитор дернулся в знак протеста. «Я не собираюсь тебя кусать», — сказала я, смотря на головку. «Но я понятия не имею, что делать». «Проведи по нему языком и заглоти как можно глубже», выдыхая через нос. Большим пальцем Торн надавил на мою челюсть, заставив рот открыться шире. «И получай удовольствие». Последний приказ заставил меня остановиться. Я прислушалась и сделала так, как он сказал, пытаясь понять, насколько далеко могу зайти. Пару раз на меня находил приступ кашля, но вскоре мне удалось правильно задышать. Торн застонал, и я почувствовала себя королевой. Затем положила руку ему на бедра и, ощутив их напряжение, задействовала язык и руки и заглотила член полностью. При простуде сделать это было бы невозможно. Я усмехнулась при этой мысли, и он застонал громче. Очаровательно. Даже малая доля власти над Торном Битахом опьяняла меня. Я обхватила его яйца и втянула член еще глубже. Он еще крепче сжал волосы на моем затылке и, вернув себе контроль, начал трахать меня в рот. Все, что мне оставалось делать, это поднять подбородок и дышать через нос. Вот и вся моя власть. Соски затвердели. Клитор напрягся, а между бедер снова стало влажно, и я протянула руку, чтобы коснуться измученной киски. «Даже не думай кончать», сказал он натянутым голосом, «и проглоти все до капли». Сделав очередной толчок, он напрягся и извергся внутрь. С любопытством я ждала, что произойдет дальше. Он вынул член, и я лизнула его. Затем он поднял меня, уложил обратно на кровать и, крепко обняв, поцеловал. «Тебе понравилось?» — спросил он с улыбкой в глазах. «Да. В следующий раз у меня получится еще лучше», — подумала я. Торн выглядел довольным, словно нежащийся на солнце лев. Мне нравилась эта его сторона. Я снова захотела прикоснуться к себе. «Нет», — сказал он, перехватив мою руку, а затем опустился на корточки и облизнул клитор, едва не отправив меня этим прикосновением в космос. в том числе из-за боли. «Ты так близко», — сказал он и ввел в меня два пальца. В ожидании блаженства я закрыла глаза, а он внезапно повернул голову и впился зубами во внутреннюю поверхность моего бедра. Я вскрикнула и ударила его по макушке. Он усмехнулся, прежде чем залезать рану, а затем опустился ниже, заставив меня извиваться от удовольствия и издавать нечленораздельные звуки. Наконец он остановился и потянул меня за руки вперед, вынудив сесть. Это было что-то новенькое. Ощущая, как влага текла по бедрам, смахнула непослушные пряди с лица. «Что ты делаешь?» Я была в одном шаге от очередного великолепного оргазма. Это первое наказание. За то, что не отвечала на мои сообщения. Сказал Торн с ленивым взглядом, но я успела заметить в нем искорку серьезности. «Какой же придурок!» — подумала я. Он шлепнул меня по руке, которая было скользнула вниз. «Эй!» — сказала я, перемещая свой вес и стараясь при этом случайно не ударить его по лицу. Он обхватил мои запястья и положил их мне на бедра. «Есть правила и есть последствия за их нарушение», — напомнил Торн. «Как бы там ни было, он не мог остаться у меня на весь день. Наступило утро, и ему нужно было незаметно выйти. Мысль о том, что один из снайперов мог подстрелить его, на мгновение приободрила меня. «Ты же не можешь привязать меня к кровати на весь день, только чтобы я не могла прикоснуться к себе. Мне нужно на работу», — сказала я. Торн опустил подбородок. «Это просто констатация факта, не вызов», — поспешила добавить я. «Умная девочка», — сказал он. Я воздержалась от резкого комментария, потому что у меня, черт возьми, еще были мозги. Он бросил взгляд на часы возле кровати и быстро натянул брюки и рубашку. Понятия не имела, как вся его одежда могла быть без единой складки. Очевидно, он был очень аккуратен. Накинув пиджак, Торн достал телефон и посмотрел на экран. «Пойду через пару минут». «Хорошо». Я села, и тяжесть ночи со всей силой обрушилась на меня. Будто, прочитав мои мысли, в ту секунду мне показалось, что он знал все на свете. Торн наклонился и поцеловал меня. «Все, что происходит между нами, и мы сами идеальны. Ты же понимаешь?» Я подняла глаза. Он был таким высоким и сильным, а еще мрачным и опасным. «Понимаю», — сказала я. Искушение окунуться в его мир было очень велико, но я старалась держаться стойко. «Ты же знаешь, что мы живем не только в твоем мире, верно?» Темная щетина на подбородке придавала ему вид дикого пирата. «Ты вошла в мой мир, когда в первый раз открыла рот и сказала «пожалуйста», — сказал Торн, гладя меня по волосам. «И, кажется, до сих пор не осознала, что ты и есть центр этого мира». Эти слова тронули меня, но я собиралась подумать о них позже. В тот момент нужно было, наконец, выпроводить его из спальни, чтобы после достать из тумбочки вибратор. Я сходила с ума, просто ощущая его ладонь на своем затылке. «Когда ты вернешься домой?» — спросил Торн. «Нужно быть не человеком, чтобы после такого вопроса остаться равнодушной». «Я и так дома. В конце концов, у меня была гордость». «Хорошо, тогда позже». Он крепко сжал мою челюсть. «Ты веришь моим словам?» «Да». Ответ сорвался с языка прежде, чем я успела обдумать его. Я знала, что он всегда говорил мне правду. «Ладно», — сказал он, скользя пристальным взглядом по моему обнаженному телу. «Алана, ты кончаешь только на меня. Понимаешь?» Я заставила себя улыбнуться. «Конечно». В его глазах мелькнул смешок. «Правило номер 4. Если кончишь без моего разрешения, я нагну тебя и трахну в задницу после того, как ты будешь умолять об этом. И, детка, ты точно будешь умолять. Сейчас ты к этому не готова». от потрясения, я слегка откинулась назад. «Я никогда не причиню тебе боли», — продолжил Торн после короткой паузы. «Я обещаю, что однажды сделаю так, чтобы ты этого захотела. Но сейчас тебе это не понравится. Тебе нужно время подумать. Не заставляй меня доказывать тебе это», — сказал он, удерживая мое внимание, пока инстинктивно не кивнула. Затем, крепко поцеловав губы, повернулся и тихо вышел из спальни. Грёбаное напряжение спало с моих плеч.